Мимикрия вторая. Черная шуба, синее кресло. Первое. Это ничем не напоминало роман, если вообще помню, что такое роман. Это скорее был военный набег, карательная операция, где роль оружия играли злые глаза, крик, слезы. Когда мы познакомились, Варвара Ярутич была диким зверем, затравленным, забитым, больным. Не волком, бездомным псом, она не могла говорить. Задыхалась, ее обветренные руки дрожали. Каждую секунду она готова была разрыдаться или убежать. Даже странно было слышать из ее уст фразу, произнесенную от начала до конца. Обычно она путала слова, махала рукой и умолкала, мучнисто серее лицо. «Надо расстаться», — думал я. «Сцены бешеной ревности, истерики, хлопанье дверями». Варвара была настолько безумна, что возникали опасения, не вредит ли ее душевному здоровью сам факт наших встреч. Обычно по дороге от метро к дому мы делали по 2-3 остановки и на каждой разбирали вопрос, нужно ли было несчастной девушке тащиться в такую даль, чтобы встретить бесчувственное чудовище, которое не умеет оценить своего счастья. Что? Это таким лицом встречают любимую женщину? Любящий мужчина был бы счастлив, что к нему сама приехала такая девчонка, приперла за 50 километров в холодном электроне. «Варечка, ты прекрасна! Не смей, никогда не говори «Варечка!» — лоб прорезала тяжелая хмурая складка. «А как? Можешь студенток своих звать Варечками, балеток своих разулыбистых». Лицо яростное, теперь я тоже злюсь. Варин настроение меняется мгновенно. «Маленький, ну прекрати, слышишь? Медведик, медвежатина, неси меня немедленно. Ах, он не рад, ну что же, сейчас повернусь, уеду к бабушке. Дура горемычная притащила за 300 верст. Там Герберт глупит один без меня, в избе с пауками, я здесь одна». Уже на середине слова «горемычная» Варвара переходит в крик и плач. Прохожие оборачиваются. Она кричит еще некоторое время, слова путаются, взмывают на гребень яростного рева, падают в икоту. Я стою рядом, как мрачный истукан. Всхлипывая, вытирая слезы обветренной рукой, Варя говорит: «Ап, ап, фы, обнимай меня за...» Обнимаю ее в той манере, в какой обычно обнимаются мрачные истуканы. Медленно, как два обозных инвалида, мы идем к дому. Рядом с Варвариным сумасшествием я чувствую себя не тонким, не искушенным, скучным. Я знаю, что Варя красива, но редко чувствую ее красоту. Я бесчувственный болван. Но рядом с Варей красоту окружающего мира чувствую, как никогда и ни с кем больше. Чувствительный болван? Общий в обеих формулах. Я болван, потому что только болван может не чувствовать всем телом, какой у Варвары Ярутич прекрасный нос. Филигранный, хищный, тончайших линий, произведение искусства, а не нос. Почему-то она им никогда не пользуется, а дышит ртом. У нее прекрасные глаза, но поскольку она вечно злится, я никак не успеваю в них поглядеть с долгой нежностью. Больше всего я люблю ее руки. Не знаю, почему у меня такое отношение к женским рукам. Тут дело не в красоте, ухоженности, не в каких-то безличных эстетических показателях. Просто руки некоторых женщин, даже тонкие, с красивыми пальцами, с прелестными ноготками, сразу навсегда чужие, это ничем не исправить. Они чужие, и женщина при всех своих достоинствах никогда никакого отношения к тебе иметь не будет, бог с ней, с этой женщиной. А другие руки почему-то родные. Ногти у них точно лица, которые ты когда-то видел и снова хочешь видеть. В этих руках можно думать, помнить и можно сочувствовать, глядеть на них подолгу. Варвариные руки — руки чернорабочего. Сильные, маленькие, ловкие, в царапинах, шрамах, пятнах краски. Ногти на пальцах выпуклые, вовсе не аристократические. Когда я вижу ее руки, сердце теплеет и хочется их целовать. Варя, замечая мой взгляд, всегда прячет руки за спину. Ее волосы тонкие и русые, слабые, сквозь которые просвечивает кое-где кожа. Они почти совсем не растут. Варя ходит к парикмахеру раз в полтора года подровнять каре. Для нее стрижка событий более будоражащие, чем день рождения. После парикмахерской она страшно возбуждена, вертится около зеркала, меня воспринимает как зеркало, пытаясь понять, не кривой ли я. Ее красные сапоги, пахучую шубу. Получает, что больше всего я люблю Варю, то, за что ее можно пожалеть, в чем ее утешить, что вызывает к защите и доброте, за то, что она в себе недолюбливает и пытается скрыть.